Династия. Наследник. Глава 1. Ночь проходит относительно спокойно. Идет постепенное информационное наступление с обеих сторон, нашей и Пересвета. Они проталкивают новость о том, что наш клиент погиб из-за грубой ошибки секунданта. Мы это отрицаем, и в ответ выкидываем весь негатив, который успели накопить о Пересвете. Провальные дуэли, ссоры с клиентами, да и в целом методы ведения дел Старцева. Егор тем временем готовит зеркальную атаку на сайт конкурентов, а Виктор приводит гвардию и свободных сотрудников Вальги в боевую готовность. Я надеюсь, что до прямого столкновения не дойдет. Да и вообще, постоянно напоминаю себе о том, что это бой между оруженосцем и Пересветом. Я мог бы начать нападать и на другие предприятия Старцева. Не физически, конечно же, но я все равно этого не делаю. Пока борьба не выходит за рамки двух конкурирующих фирм, я не буду накалять обстановку. Мне и без того хватает проблем. Дьявол. Мало того, что в цитате появился Ларин, серьезный соперник, так еще и Старцев снова поднял голову. Невольно начинаю думать, не могут ли быть мои дядюшки заодно с Череповыми. Вряд ли, конечно. Череповы просто выжидали, а может быть, узнали о моих проблемах в цитате и решили напасть именно сейчас. Хороший ход. Подлый, но хороший. Утром Егор атакует сайт Пересвета и роняет его, а затем мы запускаем заранее настроенную рекламную кампанию в соцсетях и запасной сайт. Смысл вот в чем. Потенциальные клиенты не могут зайти ни на сайт оруженосца, ни на сайт Пересвета. Но у нас есть запасной сайт, на который идет переадресация с основного. Мы запускаем мощную рекламную кампанию, которая ловит всех людей, ищущих услуги наемных секундантов. Особенно тех, кто пытался зайти на сайт оруженосца или наших конкурентов. И ссылка в рекламе ведет на наш запасной сайт. Таким образом, мы перехватываем много клиентов, пока Пересвет этого делать не может. Утром я запрещаю матери отправляться в бутик. Прошу остаться дома и на всякий случай вызываю охрану. Два человека будут дежурить у подъезда, еще один у двери в квартиру. Все трое вооружены до зубов, и в случае чего немедленно вызовут подмогу. У мамы в квартире тоже есть тревожная кнопка. «Саша, ты меня пугаешь», — говорит она. «Что опять случилось? Мне надоело, что меня кусают со всех сторон, вот что. Я намерен положить этому конец», — говорю я, надевая пиджак. «Как именно? Так, чтобы в следующий раз враги подумали, стоит ли со мной связываться. Помоги завязать галстук, пожалуйста. Я не умею так аккуратно, как ты». Мать подходит и начинает завязывать мне галстук. Беспокойство на ее лице так бросается в глаза, что мне становится ее жаль. Как только я переселился в это тело, постоянно добавлю матери переживаний. Я просто стремлюсь к своим целям. Какого черта мне все время мешают? Я никому специально не переходил дорогу. А даже если перешел, всегда готов уладить дело миром. Но почему-то все вокруг так и хотят меня уничтожить. Да, я действительно намерен положить этому конец. Хватит. Готово, тихо говорит Анна, когда заканчивает с галстуком. Спасибо, улыбаюсь и целую ее в щеку. Ты лучше всех. Оставайся дома. Хорошо, хорошо. Надеюсь, это побыстрее закончится. Мама обнимает меня и тут же отстраняется. Саш, недоверчиво протягивает она. У тебя что, бронежилет под рубашкой? Да. Боже, зачем? Что ты собираешься делать? Это на всякий случай. Лично я не хочу, чтобы началась стрельба. Но как знать, враги могут решить иначе. Все, мам, пока. Выйдя из квартиры, убеждаюсь, что охранник уже на месте. Возле подъезда тоже. За маму можно почти не беспокоиться. И хорошо, что журналисты перестали постоянно ждать меня на улице. Сажусь в машину, и водитель везет меня на базу моей гвардии. Здание, которое мы взяли в аренду, преобразилось. Снаружи осталось почти таким же, но внутри совсем другой разговор. Проводку мы пока поменяли только частично, однако электричество есть. Мусор вынесли, местами оштукатурили стены и поменяли окна. И оборудовали все, как надо. Виктор и бойцы встречают меня, выстроившись в шеренгу. «Здравия желаем, ваше сиятельство», — гаркают они. «Здравия желаю», — вольно отвечаю я. «Спасибо, что вы здесь и готовы к бою. Рады стараться», — звучит слаженный ответ. «Приятно видеть, что в моей гвардии такие верные люди. Пока что их немного, но скоро станет больше. До максимальной законной численности мне еще далеко». Вик покидает строй и подходит ко мне. Пожимаем друг другу руки, и он спрашивает. «Приказы есть?» оставаться в боевой готовности. Я слышал, что у Старцева тоже есть гвардия, а ночью люди Егора обнаружили, что кто-то заключил контракт с частной военной компанией «Эглитис». Знаешь такую? Еще бы, суровые ребята. Командир у них латыш, его фамилия как раз в названии ЧВК. Понятно, мы не уверены, что это Старцев. Контракт хоть и оформлен по закону, но заключен анонимно. Значит, наниматель дворянин, у нас есть такое право. Вполне возможно, что скоро придется воевать. Мы готовы, если что, решительно отвечает Вика и, чуть помявшись, добавляет. Александр, я хочу попросить прощения. За что? За косяк с секундантом. Это же я их всех проверял. Не распознал в нем предателя. Перестань, отмахиваюсь я. Егор их тоже всех проверял и не нашел ничего подозрительного. Его вообще могли подкупить после того, как он устроился к нам. Не узнали, куда он делся. Скрипнув зубами, спрашивает Виктор. Пока что нет, но обязательно узнаем и накажем его. Пусть все знают, что у нас длинные руки. Хлопаю Вика по плечу и направляюсь на второй этаж. Там расположены кабинеты, которые заняли Егор со своими помощниками. Зайдя в комнату, сталкиваюсь с абсолютной тишиной, нарушаемой только непрестанными щелчками клавиш. Всем здравствуйте. Доброе утро, ваше сиятельство. Здравствуйте, неслаженно отзывается мой отдел информационной безопасности. Егор вообще молча кивает, не отрываясь от мониторов. Перед ним их четыре. Одни забиты строчками кода, на других открыта куча каких-то окон. Подхожу к нему и трогаю за плечо. Отвлекись на минутку, надо поговорить. Идем в другую комнату. Да-да, сейчас, надо закончить кое-что. Приходится немного подождать, пока Егор продолжает что-то делать на компьютере. Смотрю на его экраны, но ничего не понимаю. Для меня это темный лес. Есть. Вдруг выкрикивает хакер и победно вскидывает руки. Запихнул им червя. По самую глотку. Красава, шеф, отзывается один из его помощников, тучный парень с длинными волосами. Что за червь? Спрашиваю я. Вирус, про который мы говорили, запустил его на сервер Пересвета. Все, хана их данным. Если получится, даже спалю нахрен сам сервак. Ни за что не восстановит. Прекрасно. Доступ к их корпоративной почте получил, еще ночью. Письма сразу выгрузил, на всякий случай. Вся их клиентская база и переписка теперь у нас. Они об этом знают? Нет, конечно. То есть, если покопаются, могут зафиксировать вход с другого сетевого адреса. Но я замел следы, как смог. Это будет непросто. А доказать, что это были мы, вообще невозможно. Тогда повторю за твоим подчиненным. Красава. Пошли, надо кое-что обсудить наедине. Егор встает и следует за мной, на ходу отдавая указания. Смотрю на него через плечо и невольно улыбаюсь. Из запуганного одиночки, которого я когда-то взял на службу, он постепенно превращается в уверенного в себе руководителя. Радует, что он успешно принял ответственность, которую я ему доверил. Мы заходим в другую комнату, которую оборудовали под столовую. Громкое название, конечно, из кухонного оборудования здесь только стол, электрочайник и микроволновка. Хотите кофе, ваше сиятельство, видя банку растворимого, качаю головой. Нет, спасибо. Присядь, надо поговорить. Я что-то не то сделал, обеспокоенно спрашивает хакер, садясь рядом. Да, кажется, я поторопился сделать выводы. Уверенности в нем пока что не достает. Работает хорошо, но твердости, нужной начальнику, еще не научился. Нет, наоборот. Я хочу похвалить тебя. Вы своими ребятами прекрасно справляетесь. Спасибо, ваше сиятельство. Стараемся. Они смогут дальше поддерживать атаку без тебя? Думаю, да. Подумав, отвечает Егор, самое сложное я уже сам сделал, отлично, потому что я хочу поручить тебе то, о чем никому не следует знать. Хакер медленно кивает, я достаю из кармана флешку и протягиваю ему, это база компромата, твоя и та, что нашлась на компьютере редактора Золотого Льва, на Старцева там ничего нет, я уже проверил, твоя задача найти компромат на его бывших партнеров, тех, с кем он ссорился и судился, таких немало. Не проблема, Егор забирает флешку. Если здесь не найду, то можно просто в интернете поискать. И что потом с этим сделать? Пока ничего. Но если я прикажу, отправь все, что найдешь, редактору Золотого Льва через корпоративную почту Пересвета. Но зачем? Редактор Льва теперь и так наш человек. Да затем, чтобы выглядело так, будто Старцев хочет опубликовать компромат на своих бывших партнеров. А затем предупреди этих людей, тоже с почты Пересвета. потребуй денег, они начнут звонить Герману, возмущаться и может даже угрожать. Пусть понервничает. Теперь я понял, улыбается Егор. Хитрая схема, ваше сиятельство, хитрая и слишком грязная. Это на крайний случай, не вздумай ничего предпринимать без моего приказа. Понял, да, конечно, вот и хорошо. Теперь еще кое-что, заранее найди уязвимости на сайтах других компаний Старцева. Подумай, как можно ударить его побольнее. Это опять же на будущее, если он вздумает устроить эскалацию. Пока что война идет между оруженосцем и Пересветом. Мы не будем переходить границу первыми. Сделаю, ваше сиятельство. Хорошо, ты всем своим людям доверяешь? Да не очень, пожав плечами, сознается хакер. Но все их компы у меня под контролем. Если вздумают сливать информацию, сразу узнаю и позову ребят снизу. Так и сделай. И вот еще что. Поручи кому-нибудь мониторить действия Иглитиса. Если наемники начнут шевелиться, сразу мне сообщай. Все, пора работать. С радостью, Егор подскакивает и даже руки потирает от предвкушения. Приятно видеть человека, который кайфует от своей работы. Я тоже получаю удовольствие от своей. И даже соперничество с кем-либо мне в радость, но только когда его в меру. Я не зря сказал матери, что намерен положить конец нападениям на меня. Сколько можно? Я каждый раз отбиваюсь, но моим врагам почему-то до сих пор кажется, что в следующий раз я обязательно сломаюсь. Не дождетесь. В этот раз я отвечу так, что все вокруг надолго запомнят. Если вооруженного налета на редакцию «Золотого льва» вам показалось мало, то смотрите, что я сделаю дальше. Я уничтожу Пересвет. Полностью лишу Германа Старцева его компании. А если он решит атаковать меня физически, то я не успокоюсь, пока не убью его. Вместе с ЧВК у Старцева будет больше людей, чем у нас. К тому же наемники люди опытные. Я верю в своих ребят, но у большинства из них нет реального боевого опыта. Часть раньше служила в полиции, но это далеко не то же самое, что быть наемником и мотаться по горячим точкам. Но даже на случай реальной войны у меня есть план, который, я уверен, позволит нам победить. С одной стороны, я надеюсь, что война не состоится. С другой, я жажду ее. Хочу показать, что значит связываться со мной. И если всего, что случилось до этого, было недостаточно, то пролитая кровь станет настоящим аргументом. Пусть каждый, кто захочет со мной враждовать, дважды подумает. Покидаю базу и сажусь в машину. Водитель поворачивается ко мне. Куда едем, ваше сиятельство? В школу, отвечаю я. Вы уверены? Ну конечно, у меня скоро экзамены, перед Новым годом. Морщусь, надо подготовиться, опасно же, мало ли что этот Старцев вытворит, атаковать внезапно он не посмеет, сначала должен официально объявить войну, среагировать успеем, бриллиант охраняют ребята из Вольги, так что поехали, я и так опоздал на первый урок, хорошо, водитель заводит машину, и мы едем, по дороге попадаем в небольшую пробку, поэтому к школе приезжаем уже тогда, когда начался второй урок. Прощаюсь с водителем и быстрым шагом отправляюсь к входу. Только захожу на территорию школы, как ко мне устремляется какая-то темноволосая девчонка. Она стояла во дворе и как будто бы специально ждала именно меня. Но стоит ей подбежать поближе, как я узнаю ее. Это же Надя Серебрякова. Ничего себе, она еще сильнее похудела и стала выглядеть просто очаровательно. Не добегая до меня пары шагов, она вдруг резко останавливается и смущенно говорит. «Привет, Саша. Привет. Прекрасно выглядишь, ты просто умница». «Спасибо», щечки Нади приобретают пунцовый цвет, а я смотрю на нее и думаю, что она действительно стала очень красивой. Из неказистой толстушки превратилась в складную и аккуратную девушку, как будто бы два разных человека с одним лицом. «Почему ты не на уроках?» – спрашиваю я, прерывая затянувшееся молчание. «Тебя ждала». «Зачем?» «Я слышала, у тебя опять проблемы. Ты что-то не поделил с Германом Старцевым?» «Да». «Вроде того, у нас одинаковый бизнес, и он ведет нечестную конкуренцию. Откуда ты знаешь? Так со вчерашнего вечера о вас везде пишут. Ты после того, как в аварию попал, вообще из новостей не вылезаешь. Есть такое», усмехаюсь я. «Так и в чем дело? Мой отец опять просил передать, что готов помочь тебе. А еще он сказал, что уже имел дело со Старцевым и может кое-что тебе посоветовать. Хорошо, я встречусь с твоим отцом». Помедлив, отвечаю я. «Спасибо, Надя. Идем на уроки?» «Идем», с улыбкой соглашается она. «Вместе добираемся до входа в школу, а в коридорах разделяемся, ведь мы учимся в разных классах. Оборачиваюсь, чтобы взглянуть на Надю со спины и вижу, что она тоже обернулась, как в той песне. Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она. Надежда смущается и сразу прячет глазки. Я только коротко смеюсь. Эх, девчонки, не умеете вы скрывать свои чувства, а некоторые из вас, наоборот, умеют слишком хорошо. Жаль, что Надя одного со мной возраста. Я хоть и живу в юном теле, но питаю интерес к женщинам постарше. Это из прошлой жизни осталось, когда я был человеком в возрасте. Не могу воспринимать юных пигалиц как сексуальный объект. Они мне во внучки годятся. Надежда Серебрякова. Уроки в школе проходят как обычно. Я больше внимания уделяю своему телефону, чем учителям. Мониторю ситуацию, письменно отвечаю на комментарии в соцсетях и вопросы журналистов. Пока что ситуация на прежнем уровне. Мы с Германом публикуем порочащие друг друга статьи, но фокус в том, что правда на нашей стороне. И это, как ни странно, минус. Тот, кто лжет, может говорить любую чушь и доводить ситуацию до абсурда. Тот, кто говорит правду, вынужден оставаться в рамках этой самой правды. Парадокс информационной войны. Увы, я не могу перейти к той же тактике и публиковать все подряд, что в голову придет. Дворянская честь не позволяет. Это Старцеву плевать на нее, давно уже успел запачкать. Таких, как он, в приличном аристократическом обществе презрительно называют делюганами. Это означает примерно тот, кто ради прибыли забывает про честь. Я не из таких. Дворянская честь мне дорога. В конце концов, я потомок великой княжеской семьи, и не могу опозорить фамилию. После уроков выхожу из школы и набираю номер Филиппа Романовича, отца Нади. Номер я записал еще в прошлый раз. Неожиданно звонок раздается совсем рядом. Александр, поднимаю глаза и вижу в нескольких шагах мужчину в сером костюме. Он радушно улыбается, держа в руках звенящий телефон. Выглядит не очень опрятно. Костюм слегка помятый, и мужчине явно не помешает сбросить лишний вес и подстричься. Волосы с проседью торчат в разные стороны. Зато теперь понятно, от кого у Надежды было наплевательское отношение к внешнему виду. Хорошо, что она нашла в себе силы измениться. «Добрый день, Филипп Романович», протягиваю руку. «Можно просто Филипп», пожимая ее, отвечает мужчина. «Идемте, я на машине. Побеседуем где-нибудь в кафе, я хочу вас угостить». «Интересно, с чего такое дружелюбие?» «Я не против, но теперь от каждого жду подвоха, а от дворян особенно». «Простите, ваше благородие, у меня нет времени». «Не сочтите за грубость, мы не могли бы сразу поговорить о деле, ну не здесь же». Он обводит рукой школьное крыльцо. «Давайте хотя бы выпьем кофе. Через дорогу есть неплохая кофейня». «Хорошо, давайте». Когда проходим мимо парковки, подаю знак своим. Водитель и охранник вылезают из машины и вдвоем следуют за нами. Обстановка напряженная, не так ли? Мазнув по моим людям взглядом, спрашивает Серебряков. «К сожалению, я вас понимаю. Мы со Старцевым конфликтовали несколько лет назад. Сначала были партнерами, а потом рассорились. Точнее, он кинул меня на круглую сумму, и мне пришлось долго ее возвращать». «Вернули?» «Не полностью. Вы не представляете, насколько изворотлив этот человек, и насколько опасен». Филипп внимательно смотрит на меня. «Послушайте, я знаю, на что он способен, и хочу вам об этом рассказать. А еще, хочу предложить кое-что и надеюсь, вы не откажете. Готовы меня выслушать?» Глава 2. «Выслушать? Конечно, с радостью», говорю я, намекая, что сотрудничество не обещаю. «Сначала надо понять, что он собирается предложить, а главное, чего хочет взамен». Филипп радушно улыбается и открывает дверь в кофейню, пропуская меня вперед. Один из моих охранников заходит следом и внимательно осматривает помещение, другой остается у входа на улице. Мы с Серебряковым садимся за столик и заказываем кофе. Я предпочитаю черный без сахара, а он берет латте с кокосовым сиропом и корицей, а потом еще и насыпает туда 3 ложки сахара. Какой сладкоежка! Сразу видно, от кого у Нади была неумеренность в пище. Сделав глоток своего напитка, Филипп говорит: «Надежда много рассказывала мне про вас, Александр. Знаете, я хочу сказать спасибо за то, что помогли ей. И вы туда же?» «Я ей не помогал. Просто открыл глаза на правду. Все остальное Надя сделала сама. И все равно я вам благодарен. У меня не хватало смелости сказать дочери в глаза, что она превратилась в жирную свинью. Оказывается, ей было нужно услышать это со стороны, чтобы измениться. Вы не представляете, как я счастлив видеть Надю такой. Она стала настоящей красавицей. Вы правы, соглашаюсь я. Вы поэтому так хотели со мной встретиться, потому что благодарны за ее преображение. Именно поэтому, когда вас изгнали из рода, я искренне желал помочь, но вы так и не позвонили. Теперь я услышал про ваш конфликт со Старцевым и просто обязан вмешаться. Вмешаться, уточняю я, с вашего позволения, конечно же, Серебряков приподнимает руку. Но поверьте, у меня есть что вам предложить, помимо информации. Я делаю глоток кофе, глядя в блестящие энтузиазмом глаза собеседника, и честно признаюсь. Знаете, Филипп, я не совсем вас понимаю. Что именно вы хотите предложить? Давайте не будем торопиться, Александр. Сначала я вам расскажу про то, кто такой на самом деле Герман Старцев, и кто же он. Помимо того, что беспринципный и опасный человек, у которого есть деньги и связи, Серебряков оглядывается и понижает голос, он внебрачный сын князя Жирова. Мои брови подлетают вверх, не доношу до рта чашку с кофе и ставлю ее обратно на стол. Подождите, но ведь они с князем Жировым на вид ровесники. Да, конечно. Простите, я слегка неверно выразился. Старцев сын прошлого князя Романа Жирова, ныне покойного, и сводный брат нынешнего князя Ильи. Об этом очень мало кто знает, и я советую не распространяться, Александр. Как я понимаю, принимать его в род никто не собирался. Нет, конечно, он носит фамилию матери, но как-то ухитрился наладить связь с Ильей Романовичем. Старцев для Жировых своего рода наемник, который не боится запачкать руки, и которого можно использовать для темных и незаконных делишек. Вы в этом уверены? Еще бы, уверенно восклицает Филипп. Задумавшись, я делаю глоток кофе и говорю. Знаете, я думал, что Герман как-то связан с князем Череповым. У меня есть основания так считать. Возможно, что вы и правы. Дело в том, что Жировы сами связаны с Череповыми, так что Старцев тоже мог наладить контакт. Явно замечая непонимание на моем лице, Филипп уточняет. Вы не знали? Сестра Ильи Жирова замужем за Сергеем Череповым. Сергей Черепов, сын князя, именем которого мне угрожал бывший редактор «Золотого льва». Интересно получается. Дворянские хитросплетения во всей красе. Жаров акционер династии, если даже не союзник Грозиных, то все равно сторонник. Или, хотя бы, поддерживает нейтралитет. В то время как Череповы наши злейшие враги. Сестра князя Жирова изгой, уточняю я. Все верно, как и Сергей Черепов. Я не знаю, в чем там было дело, но их обоих изгнали из своих родов, после чего сослали в Европу. Это было лет 15 назад, они только недавно вернулись в Россию. Я откидываюсь на стуле, задумчиво теребя завязанный мамой галстук. Сложный узел здесь завязан, и я не про галстук. Выходит, что Старцев, атакуя меня, может действовать одновременно в интересах Жирова, который не хочет отдавать мою долю династии, и в интересах Череповых, что хотят отомстить мне за потерю Золотого Льва. Ведь раз редактор упоминал Сергея, то этот изгой все же связан с делами рода. Возможно, он курирует как раз грязные направления, типа информационных помоек. Вижу, что слегка запутал вас, Александр, улыбается Серебряков. Нет, наоборот. Вы открыли мне глаза на некоторые вещи. Информация действительно ценная, Филипп Романович. Я же говорил, называйте просто Филипп. Не хочу вас оскорбить, но надеюсь, вы понимаете, что информация не только ценная, но и опасная. Происхождение Старцева – это тайна, которую князь Жаров не хочет раскрывать. Само собой, поэтому я вдвойне вам благодарен. У меня в кармане вибрирует телефон. Бросаю взгляд на экран, это Виктор. Простите, ваше благородие, я должен ответить. Конечно, Александр, барон Серебряков тактично встает и направляется в туалет. Я беру трубку. Слушаю. Эглитис пришел в движение, сразу переходит к делу Виктор. Я послал ребят следить за ними, они докладывают, что наемники покинули базу. Куда отправились? В баню. Только не думай, что я шучу, но это плохо. У них традиция посещать баню перед тем, как отправиться на боевое задание. Понял. А гвардия Старцева, трудно сказать, у них нет базы, а место сбора может быть где угодно. Мы не знаем, что они делают. Зато заметили каких-то придурков, что следили за нашей базой. Попытались задержать, но те сразу свалили. Есть мысли по поводу того, что делать? Спрашиваю я. Есть. Предлагаю перевести наших хакеров в офис цитаты. Никто не станет его атаковать, потому что по факту это не твоя компания. Ну да, я по сути наемный работник, хоть и стою во главе. А если Старцев нападет на цитату, это будет означать объявление войны всем ее акционерам. Хорошая идея, выполняйте. Принято, сделаем. В остальном пока что тихо, но мы держим руку на пульсе. Хорошо, говорю я, если что, звони. Убираю телефон и делаю глоток уже почти остывшего кофе. Через пару минут возвращается Филипп и садится рядом со мной. Так вот, Александр, к чему я вообще все это вел? Старцев крайне опасен потому, что за ним стоит как минимум один княжеский род. А вы, хоть и носите фамилию Грозин, вряд ли можете рассчитывать на помощь рода, не так ли? Что вы хотите предложить? Напрямую спрашиваю я. Кажется, Надежда вам уже говорила. Я готов принять вас с матерью в свой род, говорит Серебряков. Это серьезный шаг, ваше благородие. Простите, но я не верю, что вы готовы на подобное только потому, что я замотивировал вашу дочь похудеть. Филипп улыбается, отпивает свой сладкий латте и говорит: конечно, вы правы. Я хочу предложить нам стать семьей. Понимаете ли, я вдовец. Мать Надежды умерла 2 года назад, а вы, отличный юноша, которому я с радостью доверил бы свою дочь. Понимаете, ничего себе, на такое я не рассчитывал. Точнее, я думал, что барон Серебряков хочет сосватать мне Надю, но он пошел гораздо дальше. Приходится приложить усилия, чтобы остаться спокойным. Вы хотите жениться на моей матери и выдать за меня Надю, уточняю я. Все верно, Александр. Вы получите поддержку моего рода и станете моим наследником. Я понимаю, что мои активы – это не династия, но мой бизнес крепко стоит на ногах, есть недвижимость, ценные бумаги, поместье, в конце концов. Простите, перебиваю я, вынужден отказать. Я очень благодарен за такое предложение, но я не собираюсь менять фамилию и становиться членом другого рода. Меня вполне устраивает быть Грозиным, но вы же изгой. Это бы решило много проблем. Мое изгнание скоро закончится. Правда, я слышал об этом, но думал, это всего лишь слухи. Филипп явно смущается. Что ж, простите, это было чересчур поспешное предложение. Пожалуйста, ваше благородие, не чувствуйте себя неловко. Для меня это честь, правда. Если бы ситуация была иной, то я бы, скорее всего, согласился. Рад слышать, бубнит Серебряков. Ненадолго воцаряется молчание. Мы пьем кофе, а затем барон вдруг говорит: что ж, мне жаль было услышать отказ, но я все-таки готов вам помочь. И сразу объясню, почему. Как я уже сказал, Старцев в свое время лишил меня крупной суммы денег. Можно сказать, украл. Дело тогда чуть не дошло до реальной войны, и это стало одной из причин, по которой умерла моя жена. Глядя в пустоту, Филипп проводит рукой по растрепанным волосам и продолжает: видите ли, у нее было слабое сердце, а все эти суды, угрозы. В общем, ее здоровье тогда сильно ухудшилось, и в итоге моей любимой Ирины не стало. Барон быстро вытирает глаза и смотрит на меня. Я хочу, чтобы Старцев ответил. Я не могу обвинить его в гибели жены, но это его вина. Я предлагаю заключить оборонительный союз, Александр. Если Герман объявит войну, моя гвардия выступит на вашей стороне. А если кто-нибудь объявит войну вам, тогда уже я буду вынужден поднять свои силы, думаю я. Помедлив, говорю вслух: буду рад согласиться, но позвольте уточнить, есть ли у вас другие враги? Я понял, понял. Никто не хочет заключать союз с проблемным родом, которому скоро предстоит война. Да, и поэтому я благодарен, что вы хотите заключить союз со мной, улыбаюсь я. Филипп коротко смеется и салютует мне чашкой кофе. Отвечая на ваш вопрос, у меня нет врагов. Можете проверить через оценку репутации как угодно еще. Я в жизни ни с кем не враждовал, кроме Старцева и еще одного делюгана 10 лет назад. Если вам нужно время, я готов подождать. Не хочу оскорблять вас таким недоверием. Поэтому с радостью принимаю предложение о союзе. Отлично. Серебряков хлопает ладонью по столу. Уж простите, но я надеюсь, Старцев как можно скорее объявит вам войну. Вообще-то, не факт, что война состоится. Особенно если Герман узнает, что мы заключили союз. Поэтому давайте поступим следующим образом. Я наклоняюсь к собеседнику через стол и понижаю голос. Как вы знаете, для заключения союза между дворянами нужно 2 вещи. Официально скрепить договор через дворянскую палату и публично объявить о союзе. Что насчет первого? У меня есть друг в Министерстве экономики, говорю я, имея в виду Максима. Он поможет сделать все тихо. А публичное объявление мы можем выпустить в какой-нибудь мелкой газете, которую в Москве никто не читает. Например, в издании какой-нибудь африканской колонии. Номинально мы выполним требования, но Старцев, скорее всего, не узнает о нашем союзе. Отличная идея, Александр. У меня тоже есть знакомые в правительстве, одна женщина, которая как раз работает секретарем в дворянской палате. Когда мы сможем приступить? Немедленно, я достаю из школьного дипломата чистый лист бумаги. У вас при себе личная печать? Напишем договор прямо сейчас. Добрый день, Богдан Борисович. Широко улыбается советник Ларин, усаживаясь за стол. Добрый, бурчит Булатов, оглядываясь. Скажите, Тимофей Иванович, вы специально выбрали это место? Думаю, что все прекрасно знают, ресторан-наследник принадлежит князю Грозину. Вот именно. Поэтому никто не подумает, что здесь мы будем обсуждать то, как уничтожить его внука. Булатов бледнеет и снова зыркает по сторонам. Говорите тише, шипит он. Нас могут подслушать. Никто не станет так рисковать. Слежка за работниками правительства – серьезное преступление, которое даже князю Грозину не сойдет с рук. Тем более, есть еще кое-что. Видите вон тех ребят? Ларин указывает на стоящих в стороне амбалов. Это ваша охрана? И да, и нет. Эту охрану предоставил мне Виталий Грозин. Понимаете, к чему я веду? Причмокнув губами, Богдан отвечает. Если честно, то не понимаю. Виталий Грозин попросил меня войти в цитату и сместить Александра с поста председателя, а потом и вовсе выгнать из компании. Я откровенно говорю вам об этом, потому что знаю, вы хотите того же. Почему вы так решили? Хмурится Булатов. И знаете, если уж на чистоту, то мне кажется, что вас попросили уничтожить компанию. Вовсе нет. Зачем? Стоит задача лишить активов бастарда. Каких активов? У него в собственности ничтожная доля, остальное только в управлении. Это пока. Александр очень быстро растет. Будьте уверены, если оставить все как есть, вы и моргнуть не успеете, как он станет владеть всей цитатой, говорит Тимофей и подзывает официанта. Богдан ждет, пока он сделает заказ, нервно подергивая ногой. Как только официант уходит, он спрашивает. Причем здесь я? Я понимаю, что вы не просто так выступаете на стороне Грозина, с ухмылкой произносит Ларин. Простите мою прямоту, но мне кажется, что он крепко держит вас за яйца. У него на вас какой-то компромат, дело в той махинации с сибирским фондом. Булатов морщится и ничего не отвечает. Если дело с махинацией вскроется, репутация рухнет в бездну. Но есть и еще кое-что, видео, на котором Булатов занимается сексом с Белозерской. Если Александр обнародует оба этих компромата, жизнь барона будет кончена. Бизнес рухнет, жена уйдет, останется только застрелиться. Можете не отвечать, продолжает тем временем Ларин. Я прекрасно знаю, что так и есть. Но послушайте, я влиятельный человек, у меня есть связи. Поверьте, я смогу снять вас с крючка. В конце концов, кто такой этот Александр? Бастард, изгой. Просто ничтожество, по большому счету. Как любопытно, думает Булатов. Он что, не знает, что Александра сделали наследником? Виталий не рассказал ему, тогда получается, что Ларина нагло используют. Ведь если у него не получится сломить Александра, тогда он станет врагом наследника могущественного рода. Ничтожество не смог бы захватить власть в крупной дворянской компании, говорит Богдан вслух. Ему просто повезло, отмахивается Тимофей. Тягаться с большими людьми он не сможет. Послушайте, я предлагаю выступить на моей стороне. Я сделаю так, что Грозин не сможет использовать компромат против вас. Готовы меня выслушать? Булатов смеется про себя. Ничтожество, говорите, не сможет тягаться с большими людьми? Интересно, как же он тогда предугадал всю эту ситуацию? Ларин почти слово в слово говорит то, о чем предупреждал Александр. Мальчишка на 100% верно просчитал его следующий ход. Конечно, кивает барон. С радостью вас послушаю. Вы правы, мне тоже не по душе этот наглый бастард. Давайте уничтожим его вместе. Отлично, Богдан Борисович, широко улыбается Тимофей. Я рад, что вы поступили разумно. Ты не представляешь, насколько разумно, усмехается в мыслях барон. Глава 3. Война со Старцевым постепенно набирала обороты. Информационная атака с его стороны заглохла, и не потому, что Герман вдруг решил отступить. Мы заставили его это сделать. Во-первых, мы просто передавили его количеством информации. Один из людей Егора держал под контролем несколько анонимных групп в социальных сетях и тысячи ботов, которые помогали распространять угодные мне материалы. Во-вторых, На нашей стороне выступили недовольные клиенты Пересвета. Вернее, они действовали в собственных интересах, но помогали при этом нам. А именно, подали коллективный иск в суд, обвиняя Старцева в оказании некачественных услуг и мошенничестве. В подробности я не вникал, но тут же поручил раздуть эту новость. На фоне десятка грубых нарушений Пересвета гибель нашего единственного клиента, как ни странно, стала казаться мелочью. К тому же я принес публичные извинения, навестил родственников погибшего и взял на себя организацию похорон. Родные убитого отнеслись с пониманием и не стали предъявлять мне никаких претензий. И, конечно, мы напирали на то, что это была подстава. Рассказали все как есть о том, что секундант перед дуэлью подменил патроны в револьверах и намекали на то, что это было сделано с чьей-то подачи. Обвинять Пересвет напрямую не стали, но люди в соцсетях додумали это за нас. Учитывая идущую информационную войну, все казалось очевидным. Также я и сам подал на Старцева в суд, обвиняя его в нечестной конкуренции и атаке на репутацию. Благодаря помощи Максима мое заявление приняли в дворянской палате в тот же день. Споры между аристократами рассматривает суд чести, и я был уверен, что он выступит на моей стороне, когда придет время. В-третьих, Егор со своими людьми смог окончательно обрушить сайт Пересвета. Если верить ему, то сервер получил такую перегрузку, что физически сгорел. Речь идет не о буквальном пламени, но техника была уничтожена. После этого, уж не знаю как, но Егор сумел угнал адрес сайта Пересвета. Он сделал с него переадресацию на наспех слепленный сайт, где была опубликована целая куча компромата на Старцева. Все его грязные делишки, как многолетней давности, так и по нашему с ним соперничеству. Это было не совсем законно, угон домена считается киберпреступлением, но среди аристократов использовать подобные методы допустимо, если делать это тихо. То есть суд чести даже не стал бы всерьез рассматривать обвинение в том, что это сделал я. Публикация порочащих материалов – другое дело, но здесь я выступал в качестве обороняющегося, хотя уже давно перешел в массированную контратаку. Одним словом, спустя несколько дней мы уверенно давили Старцева по всем фронтам. Я все ждал, когда ему окажут поддержку. Было интересно, кто это сделает, Жировы или Череповы. Понятно, что ни те, ни другие не стали бы делать этого открыто. Но понять, кто выступил на стороне Германа, было бы несложно. При условии, что они бы стали помогать ему на информационном поле. Увы, мои враги решили действовать иначе. Сегодня утром я получил уведомление из дворянской палаты о том, что мой иск признан недействительным. То есть покровитель Старцева, кто бы он ни был, задействовал связи и спас его хотя бы от суда. Но вот понять, кто и как это сделал, не представлялось возможным. Оставалось смириться. Таким образом, в нашей войне возникла оперативная пауза. В информационном сражении мы одержали разгромную победу и, по факту, почти уничтожили бизнес конкурента. Он лишился сайта, получал обвинения от клиентов, а группу Пересвета в соцсетях мы так залили негативом, что Старцеву пришлось сделать ее закрытой. Телефон компании Егор завалил спамом. Мусорные звонки и сообщения поступали на него каждые несколько секунд, поэтому даже те клиенты, у которых сохранился номер телефона Пересвета, не могли до него дозвониться. Наладить работу фирмы Герман мог бы, но на это пришлось бы потратить так много усилий, что на его месте проще было открыть новую компанию. И мы внимательно следили, не решится ли он на такое. Хотя в такой обстановке было бы глупо запускать такой же бизнес, но мало ли, объявить физическую войну Старцев то ли так и не решился, то ли вовсе не собирался. ЧВК Иглитис покинула Москву, и мы потеряли их след. Вполне возможно, что это был хитрый маневр, сделанный как раз за тем, чтобы мы не смогли контролировать их перемещение. Что до личных сил Старцева, его гвардия была в боевой готовности. Мы все-таки нашли место их сбора и следили за ними. Один из наших гвардейцев забрался ночью на крышу и установил несколько скрытых камер, а Егор настроил круглосуточную трансляцию. Кроме того, мы установили наблюдение за домом, где находилась квартира Германа, и его офисом. Моя гвардия тоже готова к бою. Мы сняли часть охраны с офиса Цитаты, Бриллианта и других объектов. Астетика временно перешла на удаленную работу, все заказы мама оформляла через магазин, а привилегированных клиентов принимала дома. К сожалению, из-за этого моя комната превратилась в склад женской одежды, но я был не против. Все равно я мало времени проводил дома, а безопасность матери была гораздо важнее, чем мой комфорт. Наш союз с бароном Серебряковым был заключен, и теперь его гвардия, а это сотня бойцов и бронетехника, могли в любой момент выступить на моей стороне. Само собой, Филипп не приводил их в боевую готовность, чтобы не выдать себя. Ведь если бы он приказал мобилизовать силы, то враги могли бы легко догадаться, что к чему. Я предложил Старцеву встретиться и все обсудить, но получил грубый отказ. Он пообещал, что я отвечу за свои действия. То есть расслабляться было рано, наоборот, стоило готовиться к следующему раунду. Но на какое-то время я все равно смог отвлечься и развернуться в сторону другой войны. Разгоралась новая битва за цитату. Ларин не сидел сложа руки. Он встретился со всеми акционерами, пытаясь перетянуть их на свою сторону. Булатов, согласно моим указаниям, сделал вид, что готов сотрудничать. Ольга отказала, а Белозерская вообще не стала встречаться с Лариным, сославшись на множество дел. Мол, увидимся на собрании совета, уважаемый. И вот как раз сегодня наш совет акционеров проводит очередное собрание. Как и в прошлый раз, я приезжаю первым. Как только выхожу из автомобиля, мне моргает фарами стоящая напротив машина. Узнаю красный Эльбрус Ольги и иду к нему. Когда приближаюсь, она улыбается и жестом приглашает сесть. Залезаю в салон и сразу получаю страстный поцелуй. Вообще-то, мой водитель в машине и видит нас, говорю я, когда поцелуй заканчивается. Он ведь никому не расскажет? Нет, мои гвардейцы верны клятве. Тогда поцелуй меня еще раз, шепчет Ольга и снова тянется ко мне. Отстраняюсь и говорю, не сейчас, мне приятно твое внимание, правда. Но я должен сосредоточиться на совете. Ты какой-то напряженный. Чуть сведя брови, говорит Ольга, сама знаешь, в какой я ситуации, веду две войны одновременно. Так, может, она проводит ладонью по моей ноге, я помогу тебе немного расслабиться, я же сказал, не сейчас, тогда после собрания, не унимается она, посмотрим, зависит от того, как все пройдет. Кстати, спасибо за помощь, ты все сделала как надо, пожалуйста, ты знаешь, я на твоей стороне, и не только потому, что ты хорош в постели, улыбается Ольга. Мои постельные навыки не имеют отношения к управлению компанией, отвечаю я и смотрю на часы. Идем. Собрание начнется через 20 минут, я хочу прийти в кабинет раньше Ларина. Ольга не просто открыто занимала мою сторону. Оказалось, что у нее есть знакомый в Министерстве экономики. А если быть точнее, то муж ее сестры. Неизвестно, знал ли об этом Ларин, но зять Ольги сумел достать для нас кое-какую интересную информацию. На пару с Максимом они выяснили, что Ларин метит на пост министра. Само по себе это не является чем-то удивительным, конечно. Тем более, что действующий министр уже старый собирается в отставку сразу после Нового года, то есть буквально через пару месяцев. Но методы, которые использует Тимофей Иванович для достижения цели, уже вызывают сомнения. Имеют место шантаж, угрозы, сбор компромата на других претендентов на пост. Тоже, в целом, ничего особенного. Все так делают, в политике невозможно остаться с чистыми руками. И я вовсе не собираюсь сам шантажировать Ларина тем, что знаю о его махинациях. У меня есть гораздо более изящный и сложный план, благодаря которому я не просто переиграю Виталия, но и сделаю Ларина своим союзником. Правда, для начала мне придется еще немного с ним повоевать. Просто затем, чтобы показать, меня так просто не возьмешь. А уже затем, когда я предложу ему свою поддержку, он не станет отказываться. В отличие от моего прошлого мира, в этом мире политики имеют право управлять бизнесом. Но с некоторыми исключениями, те, кто занимают высокие посты, лишаются права заниматься предпринимательством. Пост министра – одна из таких должностей. То есть Ларин, если займет желанное кресло, обязан будет выйти из совета акционеров цитатой продать свою долю. Именно этого я и собираюсь добиться. Помочь ему стать министром экономики, сделать так, чтобы он был мне благодарен. У меня есть идеи, как это провернуть, и я уже начал действовать в этом направлении. Слегка запоздало, советник министра экономики Тимофей Ларин. Мы с Ольгой заходим в кабинет и садимся за стол. Скоро появляется Булатов, как всегда, немного угрюмый. С тех пор, как начались проблемы в цитате, он вечно находится в мрачном расположении духа. Я встаю ему навстречу и пожимаю руку. «Добрый день, ваше благородие. Хотите, немного улучшу вам настроение?» Богдан Борисович неопределенно пожимает плечами. «Подождите немного. Во время собрания вы обязательно улыбнетесь», — говорю я, причмокнув губами, Барон говорит: «Знаешь, Александр, сюрпризы меня в последнее время не радуют. Этот обрадует». В комнату заходит господин Ларин в сопровождении графини Белозерской. «Здравствуйте», — громко объявляет он. «Вижу, уже все в сборе. Замечательно. Здравствуйте, Тимофей Иванович». Киваю ему и затем Белозерской. «Ваше сиятельство, Александр», — хмуро приветствует она и садится по правую руку от меня. Как только Ларин усаживается за стол, я встаю и говорю: «Дамы и господа, предлагаю сразу начать. В прошлый раз мы собирались поднять вопрос об изменении системы голосования. Тимофей Иванович предложил сделать так, чтобы проценты больше не имели значения, а все члены совета и наш уважаемый консультант госпожа Милецкая имели один голос каждый. Не могу придумать ни единой причины, почему бы нам так не сделать», — с улыбкой разводит руками Ларин. «Что ж, давайте проголосуем. Но помните, что пока вес голосов определяется размером доли, а Ольга не участвует», — говорю я. «Да-да, конечно, голосую за», — поднимает ладонь Тимофей. «Я тоже за», — бурчит Булатов. «Против», — произношу я. «Учитывая долю в моем управлении, один мой голос сильнее голосов Булатова и Ларина вместе взятых. У них вдвоем 34%, а у меня 34,5%. Ведь я выкупил у барона часть его доли, теперь у него ровно 15%. «Ваше сиятельство», — Тимофей переводит взгляд на графиню и приподнимает уголки губ. «Решающий голос за вами». Зинаида делает вид, что раздумывает. Но мы с ней оба знаем, что она должна сказать. Она смотрит сначала на Ларина, затем на меня, постукивает ручкой по столу и, наконец, озвучивает решение. «Я за». Тимофей Иванович не скрывает торжествующую улыбку. Он думает, что одержал очередную победу, но как же он ошибается. Это я позволил ему победить. Ведь меня вполне устраивает стратегия проиграть битву, но выиграть войну. Тимофей наступает, вклинивается в мою оборону и даже не подозревает, что ловушка рано или поздно захлопнется. Мы с Белозерской заранее договорились, что она проголосует за это решение. Нам необходимо обмануть Ларина и убедить его в том, что графиня до сих пор враждует со мной, хотя заявление в суд она уже отозвала, и это действительно лишило цитату части проблем. По крайней мере, нам уже не стоит бояться проверок. «Что ж, решение принято», — наигранно хмурясь, говорю я. «Не могу сказать, что я доволен, но раз так решило большинство, вынужден согласиться. Богдан Борисович, поручите главному секретарю подготовить правки в устав компании». «Хорошо, Александр», — отвечает тот. «На следующем собрании мы официально примем эти правки и сможем голосовать согласно новым правилам», — продолжаю я. «Но на этом собрании больше никаких голосований. Но разве мы не можем принять эти правки прямо сейчас? Давайте составим их сами, это несложно», — говорит Ларин. «Я против, Тимофей Иванович», — вдруг выступает Белозерская. «Знаете, я очень рада, что стали членом нашего совета. Но не слишком ли резко вы пытаетесь внести перемены, Зинаида Валерьевна?» — вкратчиво говорит советник министра. «Понимаете, есть важный вопрос, за который мы могли проголосовать сегодня». «Какой же?» — спрашивает она. «Думаю, вы догадываетесь». Александр догадался еще на прошлом собрании. Ларин ехидно улыбается. «Господин советник имеет в виду, что раз проценты больше не имеют значения, нам стоит выбрать нового председателя», — говорю я. «Нет-нет, Александр, что вы». Тимофей отрицательно машет руками. «Не совсем так. Я предлагаю объявить голосование за новую кандидатуру. Вы ведь тоже захотите участвовать? Возможно, вы останетесь на месте. Ее сиятельство, вы ведь были председателем до этого. Разве не хотите попытаться заново занять кресло?» Белозерская отвечает не сразу. Внимательно смотрит на Ларина и затем произносит: «В цитате и так творится черт знает что. Я очень рада вернуться в совет, но я хочу в первую очередь заняться делами компании, а не перестановкой в совете». «Но», — начинает Ларин. «Давайте обсудим дела», — отрезает графиня. Тимофей Иванович раздраженно откидывается на стуле. «Надеюсь, получилось немного ввести его в смятение. Он-то наверняка рассчитывал, что Зинаида однозначно выступит за то, чтобы попытаться сместить меня. Однако она, никак не проявляя наш тайный союз, выступила против немедленных перестановок. На следующем собрании Ларин наверняка опять поднимет этот вопрос, и я позволю ему это сделать. У меня будет время подготовиться. Что касается дел, у меня есть хорошие новости», — говорю я. Дело с мошенничеством при продаже сибирских активов официально закрыто. Виновник понесет наказание. Что это значит? Одновременно спрашивают Ларин и Булатов. Как что? Управляющий того фонда сядет в тюрьму. Он публично признался в том, что это было его рук дело. Жаль, что вы не разглядели в нем афериста, Богдан Борисович. Но теперь все кончено. Лицо Тимофея напрягается. Видно, что он с трудом сдерживает злость. Что, не ожидал? Да, я только что лишил тебя козыря против Булатова. Правда, я и сам его лишился, но у меня есть еще один. Кроме того, барон будет мне благодарен за то, что я снял с него это бремя. Небольшой ответный удар, что Ларин не слишком расслаблялся и не думал, что я буду все время поддаваться. А я, он правда признался в содеянном, не верит Булатов. Да, партнеры его заставили, насколько я понимаю. Он сознался, что это была целиком его идея. Приятные новости, напряженным тоном произносит Ларин, а затем выдавливает улыбку. Еще бы, улыбаюсь я в ответ. Мы обсуждаем текущие дела компании, и через пару часов расходимся. Вечером, когда я возвращаюсь домой, мы с мамой садимся ужинать. Знаешь, Саша, мне надоело безвылазно сидеть дома, говорит она, ставя передо мной тарелку с мясным рагу. Понимаю, но ты же знаешь, какова обстановка. Ты же вроде победил этого Старцева, я победил Пересвет, а сам Старцев все еще точит на меня зуб и может что-нибудь устроить. Будто подтверждая мои слова, с улицы слышится грохот. Через секунду раздаются автоматные очереди. Мама вздрагивает и смотрит на меня большими глазами. На пол, приказываю я и подбегаю к окну. Выглянув в него, я вижу на улице два бронированных внедорожника и группу вооруженных людей. Мои бойцы, что дежурили у входа в подъезд, отчаянно отстреливаются. Точнее, отстреливается только один. Второй, судя по всему, уже убит. Говоришь, надоело сидеть дома? Спрашиваю я у мамы, доставая телефон. Кажется, тебе предоставили повод выйти отсюда. Глава 4. Саша, что происходит? Вскрикивает мама, когда с улицы доносится очередная автоматная очередь. А ты как думаешь, Старцев объявил нам войну? Прямо сейчас нас атакуют его наемники, говорю я на бегу, отправляясь в свою комнату. Они убьют нас, Анна семенит за мной. Нет, конечно, скорее всего, собираются взять в плен и заставить сдаться. Убивать не станут, побоятся гнева князя. Хотя, если Германа покрывают Череповы, всякое может быть, думаю я, но вслух, конечно, такого не говорю. Когда я достаю из-под кровати железный ящик, а из него автомат, у матери округляются глаза. Откуда? Спрячься, приказываю я. Нажми тревожную кнопку, нам нужна подмога. И впусти гвардейца, который в подъезде. Быстрее. Почти выталкиваю мать из комнаты и бегу к окну. Распахиваю его и сразу же открываю огонь по наемникам. Удается зацепить одного, а остальные тут же прячутся за свои бронемашины. Комната наполняется запахом пороха. От грохота выстрелов у меня закладывает уши. Стрелять по мне в ответ они не смеют. Здесь многоквартирный дом, легко попасть в чужие окна и ранить кого-нибудь. За такое по головке не погладит, тем более наемников. У дворянских войн есть правила, одно из которых – запрещено причинять вред гражданским. Есть и другое правило, а именно, война должна быть объявлена официально. Оба участника должны быть уведомлены и имеют право на подготовку, в том числе за тем, чтобы обезопасить своих гражданских работников. Но мне никто не звонил и не писал. Если Старцев просто наплевал на это правило, это грозит ему лишением дворянского статуса и даже лишением имперского гражданства. Или, как минимум, ссылкой в далекую колонию. Не думаю, что он пошел бы на такой риск. Скорее всего, имела место какая-то хитрая схема. Ладно, сейчас не до этого. Пусть бойцы Эглитиса и не стреляют по мне, зато они активно пытаются убить моего гвардейца. Он внизу один. Если наемники ворвутся в подъезд, то пробиться затем в квартиру им не составит труда. Ваше сиятельство. В комнату врывается другой мой гвардеец, что дежурил в подъезде. На кухню, говорю я, огонь по врагам из окна. Вызови подкрепление. На базу напали. Они не могут прийти. Достаю из кармана телефон, снимаю блокировку и бросаю гвардейцу. Барон Серебряков. Скажи, что нужна помощь, срочно. Есть. Боец бежит в кухню, на ходу отыскивая номер Филиппа. А я возвращаюсь к окну. Как только кто-то из наемников показывается из укрытия, я тут же стреляю по нему. Попадаю в одного, и он замертво падает на асфальт. Мой гвардеец ведет огонь из соседнего окна и убивает еще одного врага. Противники палят в воздух, пытаясь запугать меня. Не на того напали. Я знаю, что вы не станете стрелять по мне. Смелости не хватит. Как я и сказал матери, просто побойтесь гнева князя Грозина. Пара наемников меняет позицию, пытаясь зайти моему гвардейцу во фланг. Я переключаю автомат в режим непрерывной стрельбы и давлю на спусковой крючок. Один противник катится кубарем, но второй достигает нужного места. Пока я меняю рожок, снизу продолжают доноситься выстрелы, а потом раздается радостный возглас и становится тихо. «Дьявол! Похоже, что мой гвардеец убит. Грозин, сдавайся!» Доносится снизу. Вместо ответа я вновь высовываюсь из окна и стреляю. Никого не задеваю, но мои намерения им наверняка становятся ясны. Сдаваться не собираюсь. Правда, если ко мне не приедет подмога, шансы невелики. В конце концов, у меня больше нет патронов, это последний рожок. Есть еще пистолет и сколько-то боеприпасов у гвардейца, но долго мы все равно не продержимся. Иглитис ворвется в квартиру и схватит нас с матерью, а моего человека убьют. Отвернувшись в комнату, кричу: «Что там с подмогой?» «Едут», — отвечает гвардеец из кухни. «Отлично. Думаю, нам остается подождать всего пару минут. Отряд Серебрякова под прикрытием должен дежурить на тайной квартире недалеко отсюда. Мы подготовились к тому, что на меня могут напасть». Как по заказу, раздается свист покрышек, и из-за угла вылетает боевая машина с пулеметом на крыше. На дверях герб барона Серебрякова. Автомобиль немедленно открывает огонь по Глитису, и одновременно из него выпрыгивают вооруженные бойцы. «Стреляй!» — кричу я. Дождь свинца обрушивается на наемников со всех сторон. Гвардейцы Филиппа бросают гранаты. Враги не знают, куда деваться, и уже через минуту оказываются повержены. В живых никого не остается. «Спасибо!» — машу людям Серебрякова из окна. «Занять оборону! Ждать приказов!» «Так точно!» — отвечают они. Я откладываю в сторону автомат и потираю плечо, онемевшее от отдачи. Когда выхожу из комнаты, сталкиваюсь с гвардейцем, который возвращает мне мой телефон. «Его сиятельство звонит», — говорит он. Смотрю на экран и вижу надпись «Князь Грозин». «Слушаю, ваше сиятельство». «Что происходит, Александр?» — строго спрашивает он. «Кто на вас напал?» «Решаю не уточнять, как дедушка узнал об этом так быстро. С его возможностями в этом нет ничего удивительного. Вполне возможно, кстати, что среди моих людей у него есть осведомители». ЧВК и Глитис, отвечаю я, они напали без объявления войны. «Как они посмели?» — рычит князь. «Ты смог отбиться?» «Да, мне помогли люди союзника». «Какого союзника?» «Простите, князь, мне сейчас некогда разговаривать, я стягиваю футболку и отыскиваю в шкафу бронежилет. Я отправлю к тебе людей». «Вы не можете, я же до сих пор изгой. Это будет расцениваться как вмешательство в чужую войну. Мне плевать, кто что скажет. Я не позволю, чтобы какая-то мразь смела нападать на Грозиных. Кто нанял этих ублюдков-старцев, с которым ты враждуешь? Послушайте, ваше сиятельство, мне не нужна помощь. У меня есть люди и надежный союзник. Я справлюсь. Попрошу вас только об одном, пришлите кого-нибудь за мамой». «Ты издеваешься? Я не могу остаться в стороне. Ваше сиятельство, я рискую повысить на князя голос. Старцев связан с родом Череповых. Если вы вмешаетесь, могут быть последствия. Я справлюсь сам». Про Жировых умалчиваю. То, что Герман, бастард их рода, лучше пока сохранить в секрете от кого бы то ни было. Не хочу, чтобы дедушка из-за меня поссорился со своим акционером. Это может усугубить раскол в династии, который и так существует из-за вражды внутри нашей семьи. Помолчав пару секунд, Григорий Михайлович спрашивает: «Ты уверен? Значит, они мстят тебе за захват того издания?» «Все сложнее, но это может быть одна из причин. Простите, я не могу долго говорить. Вы пришлете за моей мамой?» «Да», — коротко отвечает князь. «Спасибо», — говорю я и кладу трубку. Застегнув бронежилет, достаю из шкафа такую же форму, как у моих гвардейцев. «Да, я заказал комплект для себя. Как раз на случай боевых действий, да и просто для того, чтобы иногда тренироваться вместе с ними и не слишком при этом выделяться. В организованный на базе тир я езжу регулярно, когда есть свободное время. Попытайся связаться с Виктором», — говорю гвардейцу. «Уже пытался, ваше сиятельство». Он не берет трубку. Подумав секунду, Я включаю компьютер и отодвигаю стул. Садись. На рабочем столе есть значок в виде синего квадратика. Это наша система наблюдения. Открой камеры на базе и посмотри, как там обстановка. Так точно, боец садится за стол. Мама говорит с кем-то по телефону в своей комнате. Когда я открываю дверь, она говорит: «Да, я тоже». «Спасибо», и сбрасывает звонок. «С кем ты разговаривала?» Спрашиваю я. «С подругой. С той самой, которая водит тебя по ресторанам и задерживает допоздна». Секунду молчу. «Прости, сейчас это не важно», взмахиваю рукой. «Собирайся, за тобой приедут гвардейцы дедушки».